Глава 19. Семен продолжал работу над созданием умной машины. Серьезное внимание он уделял системе управления, ведь нередко аварии случаются из-за того, что у водителя не хватило времени на принятие решения. Этот недостаток должны восполнить датчики, расположенные на колесах и рулевых тягах. Семен разрабатывал датчики, подключал их к системам контроля, экспериментировал, разочаровывался и снова начинал поиски для решения данной проблемы. Необходимо было добиться умного поведения колес на дороге. Но как это сделать? Это и было самой большой проблемой ученых. В соседней лаборатории полным ходом кипела работа по созданию водородного двигателя, который должен был заменить бензиновые моторы. Функционирование таких двигателей было основано на гидролизе обычной воды, которая, расщепляясь, выделяла гидроген, невзрывоопасный газ. Разработка водородного двигателя, в принципе, подошла к завершению, но он был малоэффективен, так как главная проблема состояла в гидролизе. Гидроген выделялся в небольшом объеме, которого не хватало для двигателя. В связи с этим необходимо было решить две основные проблемы. Это увеличение выхода газа при гидролизе и стабилизация воды при движении автомобиля. Вода в баке для гидролиза была неустойчива, и поэтому нарушался процесс химической реакции. Увеличение объемов гидролизных резервуаров приводило ученых в тупик, так как эффективность водородного двигателя принципиально не повышалась. Нужно было совершенно иное решение, абсолютно нестандартное и новое. Над проектом работали механики и химики, которые пытались ускорить процесс расщепления воды. Они применяли новые катализаторы, устанавливали всевозможные стабилизаторы, но принципиальных изменений не происходило. Руководитель лаборатории по разработке водородного двигателя профессор Петров обратился к своему коллеге, руководителю направления, занимающегося искусственным интеллектом, профессору Иноземцеву. «Виктор Петрович, нужна твоя помощь. Мы создаем водородный двигатель, но есть технические проблемы, которые мои люди, к сожалению, пока решить не могут. Можешь ли ты мне помочь с идеями? Я пока зашел в тупик». Редко можно услышать, чтобы крупный ученый честно признавался коллеге в своих неудачах. Но в огромный проект модернизации страны подбирали людей, болеющих за дело, а не преследующих личные интересы и подверженных болезненным личным амбициям. «Иван Васильевич, в чем проблема? Конечно, поможем!» — живо ответил руководитель отдела искусственного интеллекта. Они сели за стол и стали вместе рассматривать устройство водородного двигателя и все связанные с ним технологии. После 6 часов работы профессор Иноземцев собрал всю документацию. «Иван Васильевич, не волнуйся, я поручу своим ребятам, они подумают, и, наверное, в течение месяца что-нибудь придумаем». Они тепло обнялись, и каждый пошел заниматься своим делом. Свободного времени у них не было. Семен работал в экспериментальном цеху. Он устанавливал датчики на модели машины, тестировал их работу, проверял, как действует главный прибор – мозги машины. Но пока чего-то не хватало. Нужна была определенная автономность каждой детали. Необходимо было создать такую систему, чтобы каждая деталь умела реагировать на сложную ситуацию и оперативно принимать решения. Во время движения автомобиля очень важно контролировать его поведение и учитывать все динамические характеристики. Многочисленные датчики должны были образовывать своего рода нейронные связи в автомобиле, которые могли бы грамотно управлять машиной в ситуации, когда не хватало возможностей человека. Семен понимал, что ему не хватает знаний именно в области физиологии мозга, и он стал часто посещать лабораторию, занимающуюся нейронными связями, изучать структуру их работы, закономерности, уделял внимание импульсам, их синергии и гашению. На основе всего этого он постепенно стал понимать, как выстраивать новую систему искусственного интеллекта. Полученные знания Семен старался применять, работая в экспериментальном цеху по созданию новой модели машины. Когда он, бегая вокруг автомобиля, в очередной раз проверял работу датчиков, к нему подошел профессор Иноземцев. «Здравствуйте, Семен Владимирович! Как у вас дела?» Семен бросил работу и вскочил. «Здравствуйте, Виктор Петрович! Это вот понемногу. Кажется, я нашел решение задачи, но нужно еще время». Профессор похлопал молодого человека по плечу. «А вы молодец! Но есть еще одна просьба к вам. Нужно помочь нашим коллегам. У них возникла проблема с водородным двигателем, как раз для вашей машины. Сможете помочь?» Молодой ученый несколько растерялся. «Но я не занимался водородным двигателем, да и своей работы очень много». «Семен Владимирович, у вас светлая голова и пытливый ум. Попробуйте. Делаем же одно дело. Полученные вами результаты могут серьезно изменить страну. Мы рассчитываем на вас». Семен впервые в жизни услышал такую лестную оценку своего труда. «Ну что порой бывает нужно человеку? Деньги. Ну, конечно, в жизни они играют большую роль, но деньги без признания не принесут человеку чувство удовлетворения. Известность. Но что она даст, если за тобой нет серьезных прорывных дел, которые приносят людям пользу?» Семен понимал, что сегодня страна смотрит на него, доверяет ему свое будущее, впервые в жизни его талант востребован, а труд действительно ценится. Ему предоставили свободу, дали возможность реализовать все юношеские мечты. Теперь он понимал, насколько счастливый он человек. Крылья выросли у молодого ученого, а он взлетел в небо, как Икар, и с высоты полета смог обозреть все возможности своего таланта и ума. Семен много времени стал проводить с такими же, как он, молодыми учеными из отдела по созданию водородного двигателя. Они обменивались мнениями, искали новые пути решения проблемы. Попытка увеличить объем гидрогена, получаемого при гидролизе, оказалась бесперспективной. Нужно было выходить из этого тупика. Больше 3 месяцев команда ученых пыталась найти другое, альтернативное решение и наталкивалась на одно и то же. Гидролиз не давал нужное количество газа. Пока однажды Семена не озарила идея. «Ребята, а давайте придадим воде другие свойства». «Как это?» – удивились все. «Вода состоит из водорода и кислорода. У них свое строение на уровне молекулы атомов. Пока они связаны между собой, вода имеет одни характеристики. Гидролиз меняет форму воды и выделяется гидроген. Но мы можем придать воде на атомном уровне другие характеристики и получить газ в гораздо большем объеме, скажем, раз в 100 или 200. То есть из 1 литра воды получим около 200-300 кубических литров газа. Тогда двигатель будет полностью обеспечен гидрогеном. Насчет стабилизации воды в цилиндрах, эта задача тоже решаема тем же способом. Ключ к решению лежит на атомном уровне, где мы можем выстроить нужные нам связи наподобие нейронных сетей клеток мозга. Условно говоря, сделать воду для гидролиза умной. Любым нейронным связям нужны импульсы. Их будут давать микрочипы, которые мы установим в цилиндрах гидролиза». Все слушали Семена, пока еще не понимая глубины его предложений, но в них заключалась какая-то тайна нового, принципиально другого подхода к решению проблемы водородного двигателя. Ученые спорили, делились своими сомнениями, но все-таки решили начать новый эксперимент. Они ничем не рисковали, и при этом все сотрудники лаборатории прекрасно понимали, чего ждет от них страна.